Во-вторых, в летописях читаем, что новгородцы освобождены прежними князьями, прадедами князей, а не Ярославом, что потом подтверждается и в самой степенной книге. Соображая все обстоятельства, можно с вероятностью положить, что особенности в быту Новгорода произошли мало-помалу, вследствие известных исторических условий, а не вследствие пожалования Ярославова, о котором, кроме степенной книги, не знает ни одна летопись. Что касается до внешнего вида русского города в описываемое время, то он обыкновенно состоял из нескольких частей. Первую, главную, существенную часть составлял, собственно, город, огороженное стенами пространство. Впоследствии времени около города образуются новые поселения, которые также обводятся стенами. Отсюда город получает двойные укрепления. Город внутренний, внешний, и город наружный, окольный, кромный. Внутренний город носил также название Детинца, внешний — Острога. Поселения, расположенные около главного города, или Детинца, назывались Передгородием. Стены бывали каменные и деревянные преимущественно, с дощатыми забуралами, башнями, вежами и воротами, которые носили название или по положению в известную сторону, например, восточные, или по украшениям, например, золотые, серебряные, или по тем частям города, к которым прилегали, по их народонаселению, например, в Киеве были ворота жидовские, ляцкие, или по церквам, которые находились в башнях над воротами, или, быть может, даже по образам, или, наконец, по каким-нибудь другим обстоятельствам, например, водяные в новгородском детинце, выводящие к реке и тому подобное. Упоминаются два вала, и место, находящееся между ними, носит название Болонья. Смотрите «Местоположение древнего Новгорода», сочинение Красова, 1851 год. Блона по-польски «Оболочка». Передгородие разделялось на концы, концы на улицы. На концы разделялся не один Новгород, но также и Киев, в котором летопись упоминает Копарев конец. Городское строение было тогда исключительно деревянное. Церкви были каменные и деревянные. Что касается до количества церквей в городах, то в Новгороде с 1054 года по 1229 построено было 69 церквей, из которых 15 были, наверное, деревянные, ибо о них или прямо сказано так, или сказано, что они были срублены. Из остальных о некоторых прямо сказано, что они были каменные, а о других же ничего не сказано. В число 69 включены и церкви монастырские. Нельзя думать, чтобы до 1054 года находилось уж очень много церквей в Новгороде. Это количество церквей во втором по богатству после Киева русском городе может дать нам приблизительное понятие о количестве церквей в Киеве. Относительно пространства древнего Новгорода господин Красов, страница 137, делает следующий вывод. Древний Новгород занимал за земляным валом очень незначительное пространство. На Софийской стороне, кроме небольшого пространства на конце Чудинцевой улицы, входило в состав города пространство, занимаемое ныне слободами Новую Ямскую и Воскресенскую, и заключающееся между земляным валом и речкою Гзенью. На торговой же стороне за валом было населенное пространство, принадлежащее городу не далее Антониева монастыря и старой Никольской слободы. Были, конечно, вблизи города на той и другой стороне монастыри, но они считались уже загородными, не входившими в состав города. В последней половине XIV столетия даже ближайшие к городу монастыри Духов и Антониев считались загородными, как видно из перечисления сожженных за городом монастырей во время нашествия на Новгород великого князя Дмитрия Иоанновича. Из городных построек летописи упоминают о мостах деревянных, которые разбирались. Новгородская летопись упоминает о построении мостов через Волхов. В Киеве Владимир Мономах устроил мост через Днепр в 1115 году. Из общественных зданий в городе памятники упоминают о тюрьмах или погребах. О постройке их узнаем, во-первых, то, что у них были окна, небольшие оконцы. Дружина Изяславова советовала этому князю подозвать заточенного Всеслава Полоцкого к оконцу его тюрьмы и убить. Описывая освобождение Игоря Ольговича из тюрьмы, летописец говорит, что великий князь Изяслав приказал над ним проруб розоимати и тако выеша из поруба вельми больнаго и несоша у келью. В степенной книге при описании чудес святого Бориса и Глеба читаем, что великий князь Святополк Изяславич посадил двух человек в тюрьму, без исследования вины их, по клевете, и посадивший позабыл о них. Они молились святому Борису и Глебу, и в одну ночь дверям сущим погребным заключенным лестницы же вне лежащие извлечены. Один из узников чудесным образом освободился от оков и, явившись в церковь, рассказал всем об этом. Отправились к тюрьме, и, видяша ключи неврежденные и замок, лестницу ж по ней же восходят и исходят в нележащую. Каждый город имел торговые площади, торги, торговища. Из летописи известно, что торги производились по пятницам. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 22. В пятницы, вторг, Загоресья и прочее. Но, вероятно, были и другие торговые дни. Очень может быть, что середа и воскресенье, как теперь. Вследствие почти исключительно деревянного строения в городах пожары должны были быть опустошительны.